Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне. За поворотом, в глубине лесного лога, готово будущее мне, вернее залога. Его уже не втянешь в спор и не заластишь. Оно распахнуто, как бор. Все вглубь, все настежь. Борис Пастернак. Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх до самых высот. Исса, сын крестьянина. Глава первая. Перец. С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена, как огромная, на весь мир рыхлая губка, как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом, как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел. Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся. Но это был не директор. Это был знакомый человек. Клавдий Октавиан Доморощенер из группы искоренения. «А чьи же это туфли?» «Это не туфли. Это сандалии». «Сандалии». Доморощенер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. «Очень хорошо. Но чьи это сандалии?» Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил. «Человек сидит у обрыва, и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?» «Это мои сандалии». «Ваши?» Доморощенер с сомнением посмотрел на большой блокнот. «Значит, вы сидите босиком. Почему?» Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот. «Босиком, потому что иначе нельзя. Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком».